Их лица выражали примерно одно и то же, показное добродушие, рассчитанное на публику. Но не скрывалось ли за ним презрение к этим молоденьким ткачихам, к слушателям подготовительных курсов Нью-Гэмпширского университета в Дареме, к фабричным рабочим, встретившим их аплодисментами? У каждого было по два политических значка. На одном желтая каска строителя-монтажника с зеленой экологической эмблемой спереди, на другом надпись «Стилсон поймал их в двойной Нелсон». Из правого заднего кармана у каждого торчал обрубок бильярдного кия. Джонни повернулся к молодому человеку, стоявшему рядом вместе с женой и ребенком. «Что эти штуки разрешены?» — спросил он. «Всем до лампочки», — засмеялся тот. «Все равно они скорее для красоты». И, не переставая аплодировать, выкрикнул: «Ну-ка, Грег, покажи им!» Почетная охрана из мотоциклистов образовала цепь вокруг подмостков и стала, как по команде, вольно. Аплодисменты пошли на убыль, зато разговоры оживились. Толпа получила остренькую закуску перед главным блюдом, и у нее разыгрался аппетит. «Чернорубашечники», — подумал Джонни, садясь. «Чернорубашечники, вот кто они такие. Ну и что? Может, оно и к лучшему? Американцы всегда недолюбливали фашистов. Даже такие твердолобые правые, как Рональд Рейган, и те относились к ним с прохладцей. Эта традиция установилась помимо жарких призывов новых левых или песен Джоан Баэс. 8 лет назад фашистская тактика чикагской полиции перечеркнула все надежды Хьюберта Хамфри. В конце концов, думал Джонни, не столь уж важно, как выглядят эти молодцы. Достаточно того, что они на службе у человека, баллотирующегося в палату представителей. Значит, Стилсон вот-вот свернет себе шею. Да, забавно, не будь это так дико. А в общем, зря он сюда приехал. Незадолго до 3 воздух разорвало буханье большого барабана, которое ноги ощутили раньше, чем уши. Постепенно присоединились и другие инструменты, и вот уже духовой оркестр грянул марш Сузы. Почему бы в хороший летний день за штатному городку не пустить пыль в глаза по случаю предстоящих выборов? Люди стали опять приподниматься на цыпочках и вытягивать шеи в ту сторону, откуда доносилась музыка. Вскоре показался оркестр, впереди девочка, тамбур-мажор в короткой юбке, высоко вскидывающие ножки, в белых шевровых башмаках с помпонами, за ней 2 мажоретки, за ними 2 прыщавых подростка несли с мрачным видом полотнище, которое возвещало, что это оркестр Тримблской средней школы. А то еще, не дай бог, кто-нибудь не знает. Далее шествовали сами оркестранты, обливающиеся потом в своих ослепительно-белоснежных мундирчиках с медными пуговицами. Толпа расступилась, давая им дорогу, и провожала аплодисментами. За оркестром ехал белый форд, фургон, на крыше которого стоял, широко расставив ноги, кандидат собственной персоной. Загорелый, улыбающийся во весь рот, вздвинутый на затылок каске. Он поднес ко рту мощный рупор и проорал, не щадя своей луженой глотки: «Салют, ребята! Салют, Грег!» — моментально отозвалась толпа. «Грег!» — подумала Джонни, начиная паниковать. «Мы с ним запросто!» Стилсон соскочил на землю с видимой легкостью. Одет он был так же, как тогда в теленовостях, джинсы и рубашка цвета хаки. По пути к помосту он уже обрабатывал толпу, улыбался, кивал, пожимал руки, не забывая и тех, кто тянулся к нему через головы стоявших в первых рядах. Толпу бросало единым порывом, заносило в его сторону, и Джонни почувствовал, что его тоже заносит. «Я не прикоснусь к нему», — Ни за что. Но вдруг толпа перед ним слегка раздалась, и, невольно шагнув в образовавшийся просвет, он очутился в переднем ряду возле мальчика из Тримблского оркестра. При желании он мог протянуть руку и постучать костяшками пальцев по раструбу тубы. Стилсон быстро проскочил сквозь ряды оркестрантов, чтобы пожать руки людям с противоположной стороны, и теперь Джонни видел только его мелькающую желтую каску. Он почувствовал облегчение. Вот и хорошо. От греха подальше. Подобно фарисею из известной притчи, он обойдет стороной. И прекрасно, и замечательно. А когда Стилсон поднимется на помост, Джонни соберет свои пожитки и потихоньку ускользнет. Посмотрел и будет. Мотоциклисты просочились сквозь толпу и стали по обе стороны прохода, не давая толпе поглотить кандидата. Палки по-прежнему были в задних карманах, однако лица их владельцев стали жесткими, настороженными. И Джонни не знал, почему они так насторожились. Глядишь, кто-нибудь швырнет в лицо кандидату глазированное пирожное. Но, во всяком случае, впервые их лица выразили живой интерес. И тут что-то в самом деле произошло. И Джонни так и не понял до конца, что именно. Женская рука потянулась к мелькающей в толпе желтой каске, по-видимому, просто чтобы коснуться ее на счастье, и в ту же секунду один из стилсоновских парней рванулся туда. Послышался вскрик, и женская рука исчезла. Все это случилось в отдалении, разглядеть было трудно из-за оркестра. Шум стоял неслыханный, и Джонни вновь вспомнил концерты рок-музыки, на которых ему доводилось бывать. То же самое творилось бы с толпой, если бы Пол Маккартни или Элвис Пресли начали пожимать всем руки. Они выкрикивали, они скандировали его имя. «Грег! Грег! Грег!» Молодой человек, стоявший еще недавно со своей семьей бок о бок с Джонни, посадил сынишку к себе на плечи, чтобы тому было лучше видно. Юноша с обожженной щекой размахивал плакатом с надписью «Можно и концы отдать, лишь бы Грега увидать». Сказочная красивая девица лет 18 потрясала ломтем арбуза, и розовый сок стекал по ее загорелой руке. Это был массовый психоз. По толпе будто пропустили ток высокого напряжения. Грег Стилсон снова продрался сквозь оркестр туда, где стоял Джонни. Он двигался, не останавливаясь, но все же успел на ходу похлопать по спине мальчика с тубой. И позднее Джонни снова и снова прокручивал этот эпизод в голове и пытался уверить себя, что у него не было ни времени, ни возможности нырнуть обратно в толпу, что толпа практически бросила его в объятия Стилсона. Он пытался уверить себя, что Стилсон чуть не насильно схватил его за руку. Все ложь. У него было время, потому что толстуха в идиотских желтых брючках-дудочках кинулась Стилсону на шею и крепко поцеловала, а тот тоже чмокнул ее и засмеялся. «Ну уж тебя-то, малышка, я надолго запомню». Толстуха визжала от восторга. Знакомый холодок, предвестник транса, пробежал у Джонни по всему телу. И одно желание — узнать. Все остальное неважно. Он улыбнулся, но это была не его улыбка. Он протянул руку, Стилсон схватил ее обеими руками и начал трясти. «Надеюсь, дружище, вы поддержите нас». А вдруг Стилсон осекся. И точно так же, как Эйлин Мэгоун, как доктор Джеймс Браун, как Роджер Дюссо. Зрачки у него расширились, и в них появился страх. Нет, в зрачках Стилсона был ужас. Это тянулось бесконечно. Реальное время уступило место другому, застывшему, как камея. А они все смотрели и смотрели друг другу в глаза. И Джонни как бы опять шел по коридору с хромированными стенами, только на этот раз с ним был Стилсон. И все у них было, было общим. Впервые в жизни такая острота. Навалилась разом, налетела с воем, как громадный черный товарняк, несущийся по узкому тоннелю, мчащаяся с бешеной скоростью махина с пылающим фонарем, и тот фонарь был всепониманием. И Джонни пронзила его светом, как жука булавкой. Бежать было некуда, его прижало к земле этим абсолютным знанием истины и расплющило в тонкий лист бумаги, а над головой все грохотал ночной поезд. Ему хотелось закричать, но не было ни силы, ни голоса. Отныне Джонни будет преследовать образ. Тут стала наползать голубоватая дымка Грега Стилсона, принимающего присягу. Приводит его к присяге старый человек с испуганными, затравленными глазами полевой мыши, попавшей в когти опытного, изуродованного в сражениях тигр деревенского кота. Одна рука Стилсона лежит на Библии, другая поднята вверх. Это происходит много лет спустя, потому что волос у Стилсона существенно поубавилось. Старик что-то говорит, Стилсон за ним повторяет, он обещает. Голубая дымка сгущается, заволакивая все вокруг, скрадывая детали одну за другой. Благословенная голубая дымка, и лицо Стилсона уходит за голубое и желтое, желтое, как тигриные полосы. Все осуществить, и да поможет ему Бог. Лицо его торжественно спокойно, даже сумрачно. Но горячая волна радости распирает его изнутри, стучится в виски. Еще бы, ведь человек с испуганными глазами полевой мыши никто иной, как председатель Верховного суда Соединенных Штатов Америки. И, о боже, дымка, дымка, голубая дымка, желтые полосы. Вот уже все постепенно исчезает в голубой дымке, только это никакая не дымка, а что-то осязаемое. Это, сокрыто в будущем, в мертвой зоне, нечто из будущего. Его. Стилсона? Джонни не знал. Было ощущение полета сквозь голубизну над совершенно опустошенной землей, неясно различимой. И в этот пейзаж врывался бесплотный голос Грега Стилсона. Голос не то уцененного создателя, не то ожившего покойника из комической оперы. Я их всех протараню в этой каске. Я пойду на них вот так. Тигр, глухо пробормотал Джонни. Тигр там, за голубым, за желтым. Затем картины, образы. Слова поглотил нарастающий, убаюкивающий рокот забытия. И Джонни почудилось, что он вдыхает сладковатый едкий запах, как от горящих автомобильных покрышек. На какой-то миг внутреннее око, казалось, еще больше открылось. Голубое и желтое, все собой заслонившее, начало точно бы застывать. И откуда-то изнутри донесся женский крик, далекий и исступленный: «Отдай мне его, негодяй!»